жила с тобой каждою клеточкой. Я была с тобой каждый свой вдох. Я ждала тебя маленькой девочкой. Я прошла к тебе 100 000 дорог. Я клялась с тобой не расставаться. Никогда тебя не предавать. Я мечтой твоей хотела сбываться. Обещай меня не потерять. Время так быстротечно, только любовь наша вечна. Моей жизни роман, каждый день я писала. Пятый мой океан, я тебя отыскала. Моей жизни роман, я продолжу с тобою. Пятый мой океан, ты моей стал судьбою. Я жива тобой в каждом мгновении. Я нашла тебе свой главный путь. Ты всегда в моем сердцебиении. Я прошу тебя, ты только будь. Я люблю тебя каждою клеточкой. Хочу тебя всегда вдохновлять. Я живу в тебе маленькой девочкой. Обещай меня не потерять. Время так быстротечно, вечно. Моей жизни роман, каждый день я писала. Да ты мой океан, я тебя отыскала. Моей жизни роман, я продолжу с тобою. Писала. Пятый мой океан, я тебя отыскала. Моей жизни роман, я продолжу с тобою. Пятый мой океан, ты моей стал судьбою. Пятый мой океан, пятый мой океан.